Девочка в дырявый карман долго растирали глаза носовыми платками. Так оно и было всем смертям назло. Глина поможет, глина покажет, глина научит трезво. Набежала на камень шальная коса, трезво побелели знамена на вольных широтах. Так оно и вышло всем смертям назло. Глина поможет, глина покажет, глина научит. Закипит молоко в материнской груди, сладко заскрипит зубами во сне Василёк. Так оно и будет всем смертям назло. Глина поможет, глина покажет, глина научит.